Глава 20. «Миша!» — произнесла Таня, сделав осторожный шаг вперед. Ларцев слегка приподнялся и внезапно зарычал, словно дикий зверь. Я услышал хруст льда на его теле, а затем он с нечеловеческим криком бросился прямо на нас. Я тут же рванул вперед, закрывая Таню и готовясь встретить удар кулака монстра, в которого превратился Миша, но тот налетел на едва видимый взору барьер и тут же отпрянул. Лед на его теле стал источать пар, и Ларцев отступил в свое ледяное убежище. «Это еще что за херня?» — крикнул я. «Что вы с ним сделали?» «Мы? Ничего», — спокойно ответила Волкова. Но в ее голосе звучали нотки грусти. «Пойдемте. Не будем его провоцировать. Я привела вас сюда в надежде, что он узнает вас. Но, похоже, это не сработало». Мы покинули камеру и вернулись на этаж выше. Там пепельная распорядилась, чтобы один из здешних работников принес нам с Таней по кружечке горячего чая. Холодрыга в камере у Миши была знатная. «А теперь объясните, пожалуйста, что во имя Хлада с нашим другом?» — спросил я. «Мы называем это дефект Хлада. Вы уже, наверное, знаете, что существует три типа ледяного пробуждения — истинное, светлое и обратное, которое еще называют пепельным. Но есть еще дефектное пробуждение. О нем вам не рассказывают, потому что такое происходит крайне редко. Фактически ваш друг — это третий дефектный пробужденный за все существование империи». «Третий?» — охнула Таня. «Да». «Причины такого ведомы, как мы полагаем, только императору». «Да будет править он вечно. Но, к сожалению, мы не можем просто так взять и начать расспросы. Соответствующее прошение подано, но когда и будет ли оно вообще рассмотрено, покажет время. В любом случае, последнее дефектное пробуждение произошло больше 200 лет назад, и документы о нем по большей части утеряны. Даже о первом известно больше, но не намного». «Вы можете это исправить?» «Не уверены. Процесс только изучается, и по нашим предположениям Михаил Ларцев установил слишком плотную связь с ледяной пустошью. Он вступил во что-то вроде слишком близкого контакта с Тельгримом, ледяным демоном, и его тело оказалось не готово к этому. Обычно в такой ситуации люди умирают, но он почему-то выжил. А связь с пустошью до сих пор сильна. Такое чувство, что демон овладевает его телом, пытаясь проникнуть в наш мир». «Вы должны что-то сделать!» — воскликнула Таня. «Вы же дети Хлада!» «И мы делаем. Понимаю, что вы переживаете за друга, но мы действительно делаем все возможное, чтобы помочь ему. Дети Хлада пусть и обладают большей силой, но она не безгранична, а происходящее с Ларцевым для нас большая загадка. Мы специально приглашали подклятвенного, что должен был попытаться проникнуть в его разум, но в итоге тот лишился пальцев. Они просто замерзли». «Я хочу попробовать». «Не думаю, что это хорошая идея. Как я уже сказала...» «Я слышал. И все же я хочу попробовать. В прошлый раз вы использовали меня в экстренной ситуации для спасения принцессы. И я вам помог, ничего не прося взамен. И меня, к слову, тогда еще по ошибке избили тупые солдаты, когда я и так был измотан битвой. Теперь я прошу об ответной услуге. Дайте попробую я». Волкова нахмурилась и секунд 10 раздумывала над ответом. «Нам нужно подготовиться. Нужно договориться с Михаилом Вячеславовичем относительно этого. Нужно усыпить Ларцева, транспортировать в испытательную камеру и зафиксировать». «Не нужно. Дайте мне просто побыть с ним наедине пару минут». «Что? Нет. Это нарушает все протоколы. Я не могу на это пойти. С меня три шкуры снимут, если с вами что-то случится». «Ничего со мной не случится», — заверил я ее. «Можете постоять за дверью, и если что-то пойдет не так, прийти мне на помощь. Но уверен, что в этом не будет необходимости. Пожалуйста, всего пара минут». Женщина нервно дернула щекой, а затем сокрушенно вздохнула. «Это безумие. Надеюсь, вы понимаете риски, Дмитрий Алексеевич?» «Более чем». «Сейчас в той камере Тельгрим в человеческом обличии. Он может убить вас». «Знаю, что это прозвучит самоуверенно, но вряд ли». «Ладно, но лишь 2 минуты». «Этого хватит». Я залпом допил горячий чай, и вот мы уже вновь идем вниз. Таня волновалась, но знала, что я силен, так что не пыталась меня отговорить. 2 минуты», — вновь напомнила мне Волкова. «И вообще, может, я пойду с вами?» «Нет, чужие люди будут лишними. Я попробую достучаться до Миши, и посторонние будут мешать». «Ладно». Сердито хмыкнула она и крутанула вентиль, что убирает металлические задвижки на двери. Я шагнул в камеру, и дверь за спиной закрылась. Миша при моем появлении поднялся на ноги и снова зарычал. Его тело при этом начало источать холод, отчего он стал покрываться ледяной коркой. Мне потребовалось какое-то время, чтобы осознать, что это ледяная броня. Демон готовится к битве. «Неужели ты та самая тварь, с которой я столкнулся внутри ледяной колонны?» Я зловеще ухмыльнулся и сделал шаг вперед, выплескивая свою энергию и заставляя ее окружить меня, нагревая воздух. Я сделал шаг вперед, а демон отступил. Он чувствовал подавляющее давление и прекрасно осознавал разницу в силе. Миша взмахнул рукой, и мне в грудь ударило несколько массивных сосулек, но духовная броня выдержала пули и уж точно могла выдержать немного льда. Я демонстративно стряхнул ледяную крошку и рванул вперед. Демон мгновенно выставил блок, причем стандартный, такой, какой нас учили делать на тренировках по рукопашному бою. Значит, что-то от Ларцева внутри еще есть. Уже хорошо. Значит, есть шанс его вернуть. Я отлично знал, как пробивать этот блок, так что он мне не помешал. Я вцепился в ледяной шлем, что закрыл лицо Миши, и впечатал его голову в стену. «Ларцев, хватит страдать херней, просыпайся уже!» — крикнул я и запустил ментальные щупы в его голову. Обычно я делал такое для заключения контракта, но это хоть какой-то инструмент для попытки выяснить, что творится с Мишей. Как интересно. Передо мной возникло 2 энергетические фигуры. Одна явно Тильгрим, вторая — Миша. Тильгрим был словно паразит, который вонзил свои зубы и щупальца в голову, шею и спину юноши. И от ледяного демона тянулась нить, уходившая куда-то далеко. Стоп. Эта нить мне знакома. Это... контракт? Хлад. Это же контракт. Я тебе помогу, сказал я Мише, и эхом позади мои слова повторило основное тело. Я протянул руку, собираясь разорвать связь Тильгрима с хозяином контракта, но внезапно Ларцев повернулся и схватил руку энергетического воплощения аватара. «Нет, нельзя! Ты не сделаешь этого!» «Эта штука тебя убивает!» «Нет, она дает мне силы! Если ты лишишь меня силы, то лучше смерть!» «Кретин! Ты сейчас больше на монстра похож, чем на человека! Я должен убрать эту штуку!» «Нет!» — закричал он, и внезапно мое основное тело отреагировало на его вспышку гнева, и вместе с этим случилось что-то еще. Что-то, чего я не понимал. Мишу поразила молния, сорвавшаяся с бури, отчего связь, связывающая Тильгрима и хозяина контракта, внезапно вспыхнула, и ментальное воплощение Тильгрима разрослось, словно раковая опухоль, полностью поглощая Ларцева. «Нет!» — взревел я, и мне вторила буря позади. Но не ревом гнева, а скорее хохотом, а в следующий миг меня выбросило в реальный мир. Миша оттолкнул меня, и я врезался в дверь на противоположной стороне комнаты, оставляя на той глубокую вмятину. Выругавшись, я стал подниматься, готовясь все закончить. Демон поглотил Мишу, его больше нет, а следовательно уже поздно пытаться его спасти. У меня был шанс, но... что-то не так. В моей руке возник меч, готовый нанести смертельный удар, но я уже не спешил. С Мишей что-то происходило. Лед вокруг него вспыхивал, пульсировал. Энергия словно кружилась в танце. а он сам кричал человеческим голосом, руками срывая с лица куски льда. «Нет, нет, нет! Я не хочу! Не хочу!» Его крики становились все более осмысленными. «Хлад. Я понятия не имею, что сделал, но, кажется, у нас наметился серьезный прогресс в Мишиной проблеме». Дверь позади распахнулась, на пороге появилась Волкова, мгновенно выставив между мной и Ларцевым едва заметный магический щит. «В этом теперь нет необходимости», — сказал я ей. И в этот момент Миша сорвал с лица последний кусок льда и посмотрел на нас. И это уже был осмысленный взгляд человека, а не зверя. Разве что его глаза практически светились голубым, но теперь у меня не оставалось сомнений, что передо мной стоит тот самый Ларцев. Ну, почти. «Ты точно нормально себя чувствуешь?» — спросила Волкова, пока какой-то медицинский сотрудник уже в десятый раз проверял его давление. «Да, немного жарко, но в остальном я чувствую себя прекрасно», — ответил он. Его тело больше не покрывал лед, но вот глаза светиться не переставали, что выглядело немного жутко, особенно если он оказывался в темноте. Нас, к сожалению, близко не подпускали, отчего мы были вынуждены смотреть на Мишу из смотровой. Он время от времени поглядывал на нас и робко улыбался. Даже один раз помахал рукой, но его то и дело отвлекали медики, берущие анализы и проверяющие его реакции. «Дима, а что ты с ним сделал?» «Честно?» «Разумеется». «Понятия не имею». Таня сердито буркнула и ткнула меня локтем в предплечье. «Я вообще-то серьезно». «Да я тоже», — ответил я, потирая ушиб. «С его контрактом что-то пошло не так, думаю, из-за моего вмешательства. Но он выжил, хотя должен был умереть». Оказался в пограничном состоянии, когда он отказывался умирать, но и одним из детей Хлада стать не мог. А я нарушил этот баланс, качнул чашу весов. Наверное. Возможно, моя буря внесла коррективы в чужой контракт, воспользовавшись лазейкой в виде вспышки гнева Миши. «Получается, он теперь полноценный маг?» «Понятия не имею, но судя по тому, как светятся его глаза...» Он точно непростой человек и обладает какими-то силами. Вопрос лишь какими и насколько они велики. Но гораздо сильнее меня волновал другой вопрос. Я только что получил подтверждение, которое не хотел бы получать. Если истинные и пепельные получаются путем контракта, то выходит, что их порождает стремление. И этим стремлением является никто иной, как сам император, чтобы муйкалось. У меня в прошлом были подозрения на этот счет, но не было доказательств, теперь же они есть. И это порождает целую кучу других проблем. Как мне выполнить свой контракт, когда восстанавливать честь нужно в глазах другого стремления? А мы, как я уже говорил, на дух друг друга не переносим. Можем ли мы договориться? Теоретически да, но на деле все это может перерасти в бойню.